Глава 9. Таким образом, мы видим прямую зависимость запаса магической энергии от ядра одаренного. Вводя лучом лазерной указки по анатомическому манекену, вещал Сергей Александрович, преподаватель обычной и магической биологии. Есть вопросы? Очевидно, что остальным это все было понятно, но у меня был вопрос. То есть увеличивать запас магической энергии можно только вкладывая очки развития в интеллект? Подняв руку, спросил я. Это самый простой способ, ответил Сергей Александрович. Простой, но не единственный. Существуют методики развития ядра, медиан и медиальных узлов. Например, полное опустошение ядра, физические нагрузки с контролем энергии для развития медиальных узлов. Но помните, что такие тренировки должны проходить строго под наблюдением специалиста. Также существуют клановые техники, но, сами понимаете, клановые секреты – это клановые секреты. Ответив на вопрос, преподаватель переключился лично на меня. Сверившись с журналом и вздернув бровь от необычного имени, он все-таки продолжил. «Вещи, о которых я вам только что рассказал, Магнус, это базовые знания из курса 6 класса. Я понимаю, что вы новенький и раньше обучались по стандартной программе. Поэтому если вы планируете связать свою жизнь с околомагической средой, вам необходимо в кратчайшие сроки наверстать пропущенное. Впрочем, об этом я обязательно сообщу ректору для коррекции вашего курса». Ну да, преподаватель был во всем прав. Выходцы из кланов еще до сопряжения знали о существовании магии и обучались пользоваться ею внутри кланов. Остальные же, хоть и тоже начинали с азов, но за 2 года обучения в Академии ушли далеко вперед. А вот мне, попавшему в Академию Черного озера в самом начале 9 класса, придется все это наверстывать. Впрочем, по программе основных школьных предметов у меня были, если не 5-ки, то крепкие 4-ки. Так что наверняка справлюсь. Мой первый день в Академии был слишком насыщен, и слава богам, вот уже 4-й день меня никто не трогал. И я этим пользовался на полную катушку, а точнее делал то, что и положено ученикам выпускного класса. Учился. Нет, тупым я себя назвать не могу. Да, наверное, и никто не скажет про себя таких слов. Но последние 3 дня, возвращаясь домой, я только и делал, что зубрил книги, накачивал себя кофе, чтобы взбодриться, и вновь зубрил книги. Химерология, основы магических валютных операций, история Нидавеллира, том 1. От Артериана до Крейвина Завоевателя. Каждый день я затаривался на кухне бутербродами и уходил в свою комнату, чтобы до глубокой ночи, а иногда и рассвета, листать страницы учебников. Но чем больше я вкладывал сил в бурение гранита знаний, тем больше понимал, самому мне это не вывести. Из-за учебной программы, которую мне предстояло наверстать, я даже забросил рисование. Мой молескин и тубус с перьями все так же находились в учебной сумке, и каждый вечер перед сном я обещал себе, что завтра обязательно найду время попрактиковаться. Но иногда у меня даже на душ не было времени, что уж говорить про чернила и перья. Благо, в академии все было относительно тихо. Шарапов в редкие моменты, когда наши пары пересекались, предпочитал меня игнорировать, и нас обоих это устраивало. Общение с Кариной сводилось к банальному «привет-пока». И это радовало еще больше. Пару раз Антон рассказывал, что к нему подкатывали с расспросами обо мне, но в основном это были девчонки. Он не преминул подколоть насчет того, что я пользуюсь повышенной популярностью у девушек. Если честно, для меня это было в новинку. В других школах из-за того, что я учился в них всего по 2-3 месяца, у меня просто не получалось заводить отношения. А если что-то и клеилось, то не заходило дальше прогулок по парку и робких поцелуев. Правда, разница между девочками из обычных школ и ученицами Академии была огромна. Если там за свидание с одноклассницами мне могли грозить максимум пара синяков от старшего брата, то за честь местных представительниц слабого пола может прилететь уже от клана или покровителя. На выходе из кабинета биологии мой новенький смарт запеликал стандартной мелодией. Сообщений было сразу 2. Первое от мамы, которая сообщала, что ей предстоит внеплановая командировка в Петербург. В последнее время что-то ее слишком часто начали посылать в командировки, и с одной стороны это напрягало. С другой же стороны, теперь квартира была в моем полном распоряжении, и не считая отцовских проверок, меня ждет абсолютная свобода. Второе сообщение было уже от ректора. В конце учебного дня меня приглашали в учительскую, чтобы обсудить пробелы в знаниях и варианты их устранения. Забурившись в смарт и несмотря на дорогу, я буквально врезался в Антона, который поджидал меня возле кабинета. «Ты сегодня один?» — подколол я друга, намекая на отсутствие девчонок. «Да, сегодня у них выезд на вендорную точку», — ничуть не смутившись, ответил он. «Но это такие специализированные места для игроков, где можно обменять опыт на деньги и сбагрить лут. Кстати, по поводу нового корпуса на смарт». Доставая свой девайс, он переключился на новую тему. «Вот несколько вариантов дизайна и примерные функции, которые можно туда добавить». Что сказать? Гильдейские действительно не зря ели свой хлеб. Не прошло и недели, как я через друга обратился к крафтерам, а Антон уже предоставил полдюжины хорошо прорисованных набросков внешнего вида моего гаджета с комментариями. Под каждым из рисунков были указаны материалы, дополнительные функции и ориентировочная стоимость. Удобно? «Давай скину тебе на смарт», — предложил он. «Прими запрос на подключение». Когда с делом было покончено, Антоха, которого все, кроме меня, звали не иначе, как Рико, предложил отойти, указав взглядом на окно. «К тебе Лилит не подходила?» — произнес он полушепотом. «А должна была?» — ответил я вопросом на вопрос. Не то чтобы мне было пофиг на сложные отношения с одноклассниками, все-таки и Лилит, и Шарапов клановые. Особенно смутил тот факт, что я сегодня лишь однажды пересекся с Семеном на уроке физики, и что приятно, тот меня абсолютно проигнорировал. «Ну, как бы да», — немного растерянно ответил он. «Сегодня она меня выцепила еще до уроков, начав расспрашивать про тебя». А вот это уже напрягало. «И что ты сказал?» «Да как бы ничего», — пожал плечами он. «Я же, по сути, о тебе вообще ничего не знаю. Ни про твою семью, ни про покровителя». Увидев, как я закатил глаза, Антоха затараторил. «Ой, вот только не нужно заливать, что ты из простой семьи и не имеешь покровителя». Разубеждать друга я не стал. Впрочем, как и не стал придумывать отмазки. Что он, что Карина. Пусть их домыслы работают на мой авторитет. Я не против. «Слушай», — отвлекся я, вспомнив про ректорское сообщение. «А как новенькие вроде меня наверстывают учебную программу? Сидят в библиотеке? Дополнительные задания берут или что-то еще? Просто до профильных экзаменов меньше 4 месяцев, а я ни в магической биологии, ни в химерологии, ни в истории кланов, ни в зуб ногой. И это только те предметы, которые были у меня сегодня». «О-о-о!» — похлопав меня по плечу, протянул Антоха. «Ты, дружище, попал. Завалят дополнительными заданиями, учебниками и промежуточными тестами, так что помыться времени не будет. Здесь с этим строго. По-хорошему, тебе нужно найти репетитора». «И где его искать?» — совсем погас я. Как бы деньги у меня водились, но своей прижимистостью я пошел в мать, которую не зря ценили как бухгалтера. «Да среди преподавателей», — пожал плечами Антон, — «или учеников». Парень сделал вид, что просто размышляет вслух, но мне упрямо казалось, что здоровяк закидывает удочку. «Ты на себя намекаешь?» — улыбнулся я. «Нет, ну а что?» Тут же сломался он. «У меня 20-го день рождения, аттестат зрелости я получу в тот же день, а дальше можем в складчину снять жилье». «Сади коней», — притормозил его я. «Тебе что, через 4 дня стукнет 18?» — удивился я. Как бы Антон не выглядел идиотом, которого в академии дважды оставляли на 2-й год. 18? — удивился он. «А, нет, что ты! Просто одаренные, пробудившие способности, получают аттестат зрелости в 16. Вот и я через 4 дня получу свой, а затем перееду из гильдейского квартала». «Там что, так плохо?» «Плохо? Да нет, нормально там. Просто родители...» — скрипнул он зубами. «Короче, хочу жить отдельно, брать задания для игроков, ну и вообще». Тут он показательно взглянул на часы, хотя ему этого и не требовалось, у игроков хронометр всегда отображается в интерфейсе. «Ладно, мне пора. Спаренный урок у Диметры», — с кислой миной произнес он. Вообще-то Антоха был не то чтобы толстый, скорее в теле, но вот физические занятия особенно не любил. «Ты во сколько заканчиваешь?» «После 6-го урока в учительский кабинет, а там не знаю», — ответил я. «Добро», — кивнул он, — «встретимся в учительской». Дальше по расписанию был новый для меня этикет магических рас. И на фоне всех этих спецпредметов такая родная физика, на которой удалось набросать несколько страниц давно заброшенного мною комикса про орка Кортра, его спутницу эльфийку Барду Мирель и себя в качестве чернильного мага. Вновь, как в старые добрые времена, наша троица ввязалась в очередную авантюру. И, как обычно, почти за бесплатно. А всему виной неуемный характер Кортра, что перепил в разбойничьем лагере самого атамана и подвязал нас на авантюру. Храбрый, сильный, но глупый орк, не спрашивая меня и Мирель, подписал нашу троицу на ограбление дилижанса сборщика налогов местного барона. А уже утром, притрезвев, он стойко выслушивал нотации барда и эльфийки, опустив глаза точно побитая собака. Но, к сожалению, урок физики закончился, а вместе с ним мне пришлось отложить альбом. Удивительно, но нарисовав всего несколько страниц истории похождений в придуманном мною мире, я почувствовал, будто сходил на интересный и невероятно захватывающий фильм. Записав домашнее задание, я попрощался с учителем и, скрипя сердце, не зная, чего ожидать, двинулся к учительскому кабинету. Антон не подвел, но в этот раз он вновь был в обществе близняшек, которые буквально млели, глядя на него. И чего эти близняшки в нем нашли? Нет, не подумайте, я не завидую. Вернее, завидую, конечно, любой парень хотел бы быть на месте Антохи. Но меня больше удивляло то, как он смог подцепить не просто двух девушек, а именно близняшек, и почему они не ревнуют его друг к другу. «Тебя ждут», — только губами произнес он, — «и там Лилит». Я хотел было спросить, какого, собственно, рожна, но ответ не заставил себя ждать. Из учительского кабинета выскочила Карина, которая, подхватив меня под руку, потащила в кабинет, при этом упрекая в том, что я задерживаю преподавателей. А еще на ее груди красовался бронзовый значок старосты. Странно, раньше я его не замечал. Увидев учительскую, я немного опешил. И было отчего. Этот кабинет для преподавателей сильно отличался от виденных мною ранее. Сразу было видно, что на преподавателях в этой академии не экономили. Несколько массажных кресел, проектор дополнительной реальности, кожаные диваны и кофемашина размером с маленькую кухню. Карина указала на диван напротив преподавателей и села рядом. Тем временем я оглядел учителей, среди которых не было ни одного, кто бы преподавал предметы стандартной школьной программы. Но, что странно, здесь была и оккупировавшая массажное кресло Диметра. «Итак, Магнус», — сложив пальцы перед лицом, произнес Чересов, представитель интересов черноозерских и глава академии. «Изучив отчеты преподавателей, мы выявили, что у тебя неплохие успехи по базовым предметам и абсолютный провал в специальных дисциплинах. Это проблема. Девятый класс является выпускным, в том числе, и по спецпредметам. Ты неодаренный, и в любом другом случае я бы рекомендовал твоим родителям перевести тебя в обычную школу. Но ты поступил в нашу академию с протекцией одного из наших меценатов. Поэтому мы пригласили тебя, чтобы узнать, сможешь ли ты потянуть дополнительную нагрузку». О, демоны Зила! Как же сейчас хотелось виновато опустить глаза и замотать головой, признав, что спецпредметы даются мне тяжело. Одно мое слово, и меня переведут из этого серпентария высокорожденных интриганов в нормальное учебное заведение. Вот только мне не дали этого сделать. «Господин директор», — Карина, словно прилежная ученица, подняла руку. «У Ермолова отличные показатели успеваемости по всем базовым предметам. Он усидчив, целеустремлен и при помощи репетитора вполне способен освоить программу». «Похвально, что староста так радеет за учеников своего потока», — похвалил ее преподаватель истории и истории кланов. «Но нам бы хотелось узнать, что по этому поводу думает сам Магнус». «Не уверен», — потупив взгляд, начал отмазываться я. «Мне выдался такой прекрасный шанс смазать лыжи. Но Карина... Да кто тебя, девочка, за язык-то тянет, а?» «Исключение ученика из неодаренных — это серьезный репутационный удар по Академии. Я говорю не только про кланы и спонсоры, но и про Министерство образования и Седовых». «Это не в вашей компетенции, Карина», — жестко осадил ее директор. «Кроме того, будучи старостой, именно вам придется заниматься вопросами успеваемости Ермолова». «Да-да, я говорю о репетиторстве». «Я согласна», — с кротостью пой девочки произнесла Лилит. «Исключено!» — чуть громче, чем нужно, — произнес я. Слова вырвались сами собой, и теперь на мне сошлись взгляды всех присутствующих. «Поясните свою позицию», — переводя взгляд с меня на Карину, произнес Чересов. Я замолчал, прикидывая, с чего начать, но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. «Давайте это сделаю я», — поднявшись с массажного кресла, произнесла Диметра. «Насколько мне стало известно со вчерашнего урока, Ермолов и Шарапов имеют несколько натянутые отношения. Для тех, кто забыл или пропустил, напомню. В июле этого года Лейнинген и Шараповы объявили о помолвке Карины и Семена. Таким образом, Лилит, хоть и является старостой, но во избежание обострения ситуации не может быть репетитором Магнуса». «Вот, значит, как», — с прищуром глядя на меня произнес директор. «Всего пара дней в академии, и у тебя уже проблемы? И с кем? С кланом Шараповых?» Впрочем, ответа он и не ожидал, а потому сразу переключился на Карину. «Лилит, мне интересно, что вы скажете по поводу обязанности репетиторства? Это не приведет к проблемам?» «Не приведет», — чуть быстрее, чем было нужно, ответила она. «Если возникнут какие-то казусные ситуации, то я обязательно сообщу об этом». Директор улыбнулся, обнажив вампирские клыки, и произнес. «Это просто замечательно. Карина, другого я от вас и не ожидал. Поэтому хочу представить вам нового ученика потока и вашего подшефного». Произнес он и приглашающим жестом попросил подняться мужчину лет 40. Черные волосы, большой римский нос, зализанные волосы. «Знакомьтесь, Гаяс Ашотович», — представил он незнакомца. «Заклинатель аспекта молнии и с этого момента ваш подшефный». Мужчина улыбнулся золотыми зубами и взял слово. «Да, я как бы только 3 дня назад стал одаренным, а до этого занимался ресторанным бизнесом. Но мне повезло встретить одного эльфа, который сделал меня игроком», — произнес он, показывая мохнатую руку, на безымянном пальце которой красовался рисунок кольца. «И вот теперь я маг молнии». Видимо, подобный персонаж не нравился директору, поэтому, едва новоиспеченный одаренный закончил, Чирисов взял слово. «Гаязу Ашотовичу тоже необходим репетитор, поэтому, учитывая открывшиеся факты, назначаю вас, Карина, репетитором господина Григоряна». Вынес свое решение он. Господи, наблюдать, как горделивая улыбка Карины сменяется обреченностью. Лилит была в тихой ярости, а я просто ликовал, понимая, что ее очередная интрига только что провалилась. Уверен, Антоха за такое правую руку отдал бы. «Что же по поводу вас?» — вспомнил обо мне директор. «Думаю, что...» «У меня есть кандидат на роль репетитора», — поспешно произнес я. «Антон Терехов, он сам предложил». «Кто бы для него самого нашел репетитора?» — усмехнулась Диметра. «Аида не стоит», — осадил я преподаватель истории и истории кланов. «Господин Терехов довольно перспективный молодой юноша. Не его вина, что ему не дается гант». В ответ Диметра лишь закатила глаза. «Хорошо. Если Терехов не против, даю предварительное согласие. А через неделю преподаватели проверят прогресс в изучении спецпредметов, и тогда будем решать окончательно». Шарапов уже 1,5 часа караулил визитера под дверью кабинета отца. Шарапов-старший был строгим, даже жестким человеком, и Семен с измальства уяснил урок: мешать деловым встречам отца себе дороже. Лучше просидеть несколько часов под дверью, дожидаясь с безопасником конца переговоров, нежели лишний раз гневить своими манерами. Наконец, замок массивной двери зашелестел, выводя Семена из тяжелых раздумий. «Дядя Федор», — подскочил парень к безопаснику, который стал почти членом семьи. «О, привет, Сема», — дружелюбно улыбнулся начальник собственной безопасности клана Шараповых. «По поводу лицензии на ношение ганта? Все уже в процессе, но нужно подождать». «Да и не об этом, дядя Федор», — произнес Семен и, стрельнув глазами на отца через открытую дверь, произнес немного тише. «У меня есть просьба». Этот легкий, даже мимолетный взгляд не прошел мимо безопасника, и тот все понял. «Говори», — произнес он, отойдя на пару шагов. «Мне нужно узнать все про одного человека». «Кто такой, из какого клана?» Тут же сориентировался Федор Михайлович. «В том-то и дело, что не знаю», — произнес Семен. «Вроде как из обычных, неодаренный, но уверен, что там все не так просто». «Что ты о нем знаешь?» «Только имя и возраст. Магнус Ермолов, 15 лет. Это мой одноклассник», — честно признался он. Эти слова заставили безопасника остановиться и посмотреть в глаза паренька. «Ты же хороший парень, Семен. Если ты повздорил с одноклассником, это не повод устраивать разборки и показательные кары. Я понимаю, что ты наследник и тренируешься, чтобы стать главой клана. Но вы еще молоды», — произнес дядя Федор, без осуждения, скорее, с предостережением. «Да я не то чтобы...» — начал оправдываться Семен, понимая, каким мелочным он смотрится в глазах безопасника. «Я просто хочу знать, кто он, чтобы не наломать дров», — тут же переобулся парень. «Ну, если так...» — немного смягчился Федор Михайлович. «Ладно, узнаю я про твоего одноклассника», — потрепав волосы парнишки, пообещал безопасник. «Но если, Семен, ты меня обманываешь...»